Сашка, все еще улыбаясь, стоял у двери. И вдруг ногой в пах старшина так саданул Сашку, что тот согнулся вдвое и тут же попал подбородком на уже приготовленное к удару колено старшины, и старшина только чуть-чуть не сильно поддел этот подбородок коленом, отчего Сашка опрокинулся на спину. В тот же момент старшина захлопнул дверь, грохнул снаружи засовом и даже не взглянул в глазок, пошел прочь. Нам в камере были слышны из коридора его спокойные шаги. Так через Сашку он сквитался с фулевым балбесом. Я смотрел на арестованных. Никто из них, даже этот фулевой, не поднялся помочь своему сокамернику, этому 17-летнему мальчишке. Сашка катался по полу, держась двумя руками за пах, хватая воздух раскровавленным и безмолвно орущим ртом. А они, сидя на нарах, просто смотрели на него, как в цирке. В нудной камерной жизни это зрелище было для них тоже развлечением. Я выпростал из джинсов рубаху, оторвал кусок, подошел к бачку с водой, хотел намочить, но оказалось, что бачок пуст. И тогда я просто нагнулся к Сашке и куском своей рубахи стал вытирать ему кровь с лица. «Уйди, сука!» — вдруг крикнул мне фулевый. Этого я, конечно, не ожидал. Удивленно повернулся к нему. «Отойди от него! Убери руки, наседка!» «Ты что, сдурел, что ли?» — спросил я. Фулевый встал с нар, подошел ко мне вплотную. Я видел, как он то ли жует что-то во рту, то ли еще непонятно зачем двигает желваками. А когда я сообразил, что он просто собирает слюну, было уже поздно. Он вдруг сочно и звучно харкнул мне прямо в лицо. Но такого еще не было. Я потерял контроль над собой, забыл, что я столичный журналист и так далее. Тем же милицейским приемом коленом в пах я достал этого фулевого. И когда он от удара согнулся, как Сашка минуту назад, я двумя кулаками еще долбанул ему по затылку. Падая, эта скотина ухватила меня за ноги, и мы покатились по заплеванному полу камеры. Он пытался меня укусить, а я вытирал свое лицо, а его свитер выворачивал ему руку, и не знаю, чем бы это кончилось, если бы в этот момент не распахнулась дверь. Два новых милиционера ворвались в камеру, схватили обоих нас, меня и фулевого, и потащили мимо улыбчатого старшины в комнату для допросов. Только на этот раз это была другая без окон комната, и там в глухих бетонных стенах, украшенных портретами Дзержинского и Калинина, эти двое стали профессионально умело избивать нас. Я получил сразу три оглушительных удара в челюсть, в печени, снова по уху, и рухнул без сознания. А фулевый, кажется, продержался чуть дольше, не помню, знаю только, что нас обоих облили водой, заставили встать и помириться. Мы стояли друг против друга, шатаясь, а милиционеры резвясь диктовали нам. «Скажи, больше бить не буду, клянусь!» Я молчал, скорее не потому, что не хотел сказать, а потому что не мог выговорить из звука, разбитой челюстью. За это я тут же схлопотал от них еще удар по уху, снова скопытился на цементный пол, снова меня облили водой и подняли. Я с затуманенным мозгом, как сквозь слой воды, услышал, что фулевой прохрипел: «Больше бить не буду». «Клянись матерью», — приказали ему. «Клянусь». «Теперь ты», — ткнули меня. Я промычал что-то распухшими губами, но они не удовлетворились, заставили промычать внятней. И только после этого нас обоих снова волоком оттащили назад в камеру, бросили не на нары, а просто за двери на пол.